очень интересно, от кого река бежит. Это очень интересно, что в трамвае дребезжит, от чего скворец поет, почему медведь ревет, почему один в берлоге, а другой в гнезде живет, а другой в гнезде живет. Это очень интересно, кто деревья посадил, кто придумал крокодилу это имя крокодил, кто назвал слоном слона. Это очень интересно, кто сазану и фазану дал такие имена, дал такие имена. Это очень интересно поглядеть на муравья. Это очень интересно, как живет его семья. Нелегко живется ей, потому что меньше кошки, меньше мухи, меньше мошки, всех он меньше муравей, всех он меньше муравей. Это очень интересно, почему молчит коза? Это очень интересно, в барабан ли бьет гроза? Это же чудесно, что у всех людей и у всех детей на лице живут глаза, на лице живут глаза. Это очень интересно. Это очень интересно.